Привет! Это «Кино на выходные», эпизод 7. Подкаст «Арзамаса», в котором кинокритики и историки кино выбирают для вас свои любимые фильмы и рассказывают, почему их интересно смотреть. Как обычно, фильмы в сегодняшней подборке объединяет по крайней мере один общий признак. На этот раз это музей. При этом фильмы, о которых пойдет речь, вовсе не о музеях. И все же в каждом они играют важнейшую роль. Не будем ходить вокруг да около, сегодня в программе «Шантаж» Альфреда Хичкока, «Как украсть миллион» Уильяма Уайлера и «Взгляните на лицо» Павла Когана и Сергея Соловьева. Рассказывает Всеволод Коршунов. Переполненный посетителями музей. Прекрасное полотно Рембрандта, портрет молодого холостяка. Вдруг появляются какие-то люди на глазах изумленной публики, снимают картину, на какие-то вопросы бурчат на реставрацию и уносят картину в неизвестном направлении. Это сюжет фильма Эльдара Рязанова «Старики-разбойники». Вот смотришь на этот ход и думаешь, как же это вообще возможно? Ну, Рембрандт из музея. Почему же вообще советский кинорежиссер позволяет себе такое? Как можно вообще даже покуситься на сам вот этот сюжет с изъятием картины? И, конечно, Рязанов использует здесь и картину Рембрандта, и музей. Не просто как картину, не просто как музей. Музей в кино – это некое пространство, которое что-то меняет в персонажах, заставляет их действовать иначе. Это часто какой-то образ социума, образ общественных отношений, каких-то общественных иерархий. И вот страшно интересно посмотреть на то, как вообще музей показан в кинематографе и что с этим образом музея в кинематографе происходит. Хичкока мы считаем американским режиссером, а те, конечно, он англичанин. И лишь накануне Второй мировой войны он переезжает в Соединенные Штаты. А пока он находится в Англии. И пока он страшно недоволен тем, что эпоха немого кино заканчивается. Но именно ему выпадает честь снять первый британский звуковой фильм. И он называется «Шантаж». Хичкок невероятным образом выстраивает здесь все. Но, наверное, больше всего потрясла зрителей кульминация фильма. Постараюсь не испортить впечатление, намеренно опускаю какие-то подробности. Так вот, наш преступник. Он не знает, куда ему деваться. За ним уже, значит, погоня. Один полицейский автомобиль, другой полицейский автомобиль. И он в ужасе мечется по центру Лондона и вдруг видит спасительную надпись «К британскому музею». И он бежит и прячется под сенью знаменитого ионического портика британского музея. И дальше начинается удивительный эпизод погони по британскому музею. Казалось бы, ну, какое отношение музей? Археология, древность имеет к криминальному сюжету. Но у Хичкока это работает как парадокс. Этот вот кульминационный эпизод криминального фильма разворачивается в локации, которую мы точно не ожидаем увидеть в этом фильме. И тем не менее, у нас тут мумии, у нас тут какие-то саркофаги, какие-то барельефы-горельефы. И вот между ними бежит преступник. За ним бегут полицейские. И все это еще выстраивается с помощью невероятнейшей глубинной мизансцены, такой глубины кадра. Передние, средние, дальние планы показывают нам разные элементы действия. Вот как раз с помощью этой глубинной мизансцены раннее звуковое кино спасалось от театральности. А дальше наш преступник вылезает наружу, на крышу, и оказывается у купола британского музея. Это очень знаменитое сооружение. Это ротонда из современных материалов, всех впечатлившая. Там и чугун, и стекло, и бетон. При этом она такая, знаете, неоренессансная, с намеками на римский пантеон. Вот такой символ технического прогресса. Огромный купол, 42 метра в диаметре. И вот там бегает наш преступник. Малюсенькая-малюсенькая фигура на этом дальнем плане. Дальше он забирается по лесенке, и мы видим. Вот я сейчас, опять же, умолчу о подробностях, но мы увидим, что произойдет дальше. Так вот, для Хичкока это не просто какая-то культурная локация. Это образ возмездия, воздаяния, системы, чего-то каталогизированного, чего-то упорядоченного. Ты, преступник, вышел за пределы этого порядка. Этот порядок, этот образ порядка буквально всасывает тебя. Он буквально забирает тебя. Понятно, что британский музей в первую очередь ассоциируется с древностями и, наверное, главным образом с египетскими. И опять же, для Хичкока это больше, чем просто какой-то культурный маркер. Саркофаги, какие-то образы фараонов, давно умерших, мумии. Это все образы смерти, это образы опасности. Это пространство, которое не выпустит героя. Не случайно нам показывают сверху этот знаменитый читальный зал, и он похож на лабиринт. Буквально лабиринт Минотавра, который втягивает персонажа. Хичкок очень любит такие трагедийные обертоны, образ Рока, судьбы, Фатума. И вот удивительным образом эти древности, именно египетские древности, не античные какие-нибудь, да, там, не древнегреческие, не древнеримские, а именно египетские образы смерти становятся такой метафорой воздаяния. Ты не уйдешь, тебе отсюда не выбраться. Как всегда у Хичкока не бывает ничего просто так, и мы видим, что он разворачивает красивую очень такую метафору. И, конечно, Хичкок снимался совершенно невероятно. Вот, например, что он говорит уже спустя годы Франсуа Трюфо в знаменитом интервью. «Освещение в музее было скудное, и мы использовали комбинированную съемку по методу Шуфтана». То есть получается, что Хичкок забраковал Британский музей. Снимать в музее нельзя. Потому что, конечно, там, ну, понятно, что есть какое-то освещение, но для кино нужно много света, особенно для раннего кино. Поэтому все это снималось в студии. Никакого британского музея в реальности мы не видим. А Шуфтан — это очень знаменитый французский оператор, как раз идею которого заимствовал Хичкок. Что же это за идея? Под углом в 45 градусов мы установили зеркало, отражающее фотографии музейного интерьера, снятые в разных залах, и наклеивали их на просветный экран, освещая сзади. В определенных местах, там, где нужно было сделать домокетку, например, дверной проем, через который вбегают персонажи, мы соскабливали амальгаму зеркал. Продюсеров, которые не имели представления о методе Шуфтана и могли выставить хоть какие-нибудь возражения, я в это дело не посвящал. И в этом весь Хичкок, такой хулиганский метод создания фильма. Кстати, уж коли мы про хулиганство Хичкока заговорили, важно, что шантаж существует в двух версиях – немой и звуковой. Фильм снимался как немой, потом уже пришло звуковое кино, и продюсеры настояли, чтобы последние сцены были сняты со звуком. Это называлось таким термином «потоки», то есть частично говорящий фильм, частично разговорный фильм. А Хичкок решил, ну, слушайте, эти продюсеры такие люди ненадежные. Сегодня хотят последние сцены со звуком, завтра они захотят весь фильм со звуком или еще 3-4 сцены. И, как гласит одна из легенд, втихаря начал переснимать фильм со звуком. Вот те, кто интересуется кинематографом, я считаю, обязаны обе версии посмотреть. Ну, а если вы выбираете ту или другую, то, наверное, лучше звуковую, потому что она как раз та революционная картина, которая положила начало звуку в британском кино. Suspicious-looking man with a criminal record was seen hanging around the place. Look here. Don't you try and swing this thing on me. That won't get you anywhere. Also rather unfortunate that Scotland Yard are at present looking for that man. Как Хичкок работает здесь со звуком, это отдельный большой разговор, потому что, конечно, он звук недолюбливает. Конечно, он во главу угла ставит изображение, монтаж и так далее. Но уж коли он за звук взялся, он его просто филигранно использует. Например, появляется свист. И я тут же как зритель вздрагиваю, потому что свист мне знаком. Это некий персонаж, который приближается, я его боюсь. Он еще в кадре не появился, а мне уже страшно. Вот эти вещи он использует очень здорово. И если будете кино смотреть, не удивляйтесь, что первая реплика появляется на 8-й минуте. Это тоже хичкоковское хулиганство. Чтобы вы немножко понервничали, туда ли вы купили билет, тот ли это фильм вообще. Фильм старый, конечно, на любителя, 29-й год. Но все-таки это остросюжетный фильм, и это Хичкок. И интрига эта работает до сих пор, и это очень здорово. Итак, у Хичкока мы видим сакральное пространство, больше, чем пространство. А можно ли это пространство десакрализировать? Да, конечно, кино это очень здорово делает, особенно во второй половине 20 века, как раз 50-е, 60-е годы, когда начинается майская революция, молодежные бунты, сексуальная революция. Можно ли громко в музее разговаривать? Можно ли кричать или смеяться в музее? Можно ли бегать в музее? Да, конечно, говорит нам Жан-Люк Годар, открывая целую важную такую в истории культуры галерею образов пробегов по музею. Речь, конечно, о легендарной картине «Банда аутсайдеров» 64-го года. Сами Фрей, Анна Карина, Клод Брассер, трое преступников, которые готовятся к ограблению. Здесь очевидное влияние Хичкока. И они не просто гуляют по Лувру, не просто разглядывают картины. Они решают похулиганить. Они вспоминают, что несколько лет тому назад американский турист из города Сан-Франциско пробежал по знаменитой большой галерее в крыле Денон Лувра и сделал это за 9 минут 45 секунд. Они решают его рекорд переиграть и также бегут по Лувру. Мы видим эти знаменитые итальянские залы, французские залы, клятву Горациев художника Давида. Они сбегают по лесенке как раз на фоне Ники Самофракийской и бегут дальше. И наши герои этот рекорд побивают. Они это сделали за 9 минут 43 секунды. Проходит еще какое-то время, появляется фильм «Мечтатели» Бернардо Бертолуччи, который буквально воспроизводит эту сцену, и герои этого фильма, тоже троица, Луи Гарель, Ева Грин и Майкл Питт, решают уже перебить рекорд персонажей Годара, и также бегут по тому же маршруту, мы видим ровно те же картины, и Бертолуччи просто вклеивает буквально кадры фильма Годара в свой фильм, и они это делают за 9 минут 28 секунд. Я вам не рекомендую повторять этот эксперимент, все-таки, ну, я к музею отношусь с придыханием, хотя вот это очень важный жест. Музей — это то пространство, которое нужно демифологизировать, десакрализировать. Это же образ порядка. Нам про это очень внятно сказал Хичкок. Давайте порядок немножко мы подпилим. Давайте мы самой идее порядка покажем какие-то неприличные жесты. Давайте вообще революционизируем все и провозгласим культ свободы. И вот пробег по этим залам — это, конечно, образ бунта, молодежного бунта 60-х. Мне кажется, очень важно, что эту линию подхватывают в Голливуде в более мягком формате. Конечно, спустя буквально 2 года после выхода фильма «Годара», это уже 66-й год, классик американского кино Уильям Уайлер. Вы могли видеть его знаменитую картину «Римские каникулы» с Одри Хепберн. И вот как раз это еще одна картина с Одри Хепберн. Я говорю о знаменитой картине «Как украсть миллион». Это важный фильм, важный жанровый эксперимент, потому что здесь к такому поджанру триллера, который называется «Кэперфильм», фильм про ограбление, который такое играючи совершается так легко, в шутку, примешивается интонация романтической комедии. Конечно, это кино в первую очередь про любовь и во вторую очередь про ограбление, хотя внешний каркас про ограбление музея. И еще одним персонажем фильма становится знаменитая статуэтка Бенвенуто Челлини «Венера». С кавычками, потому что это подделка. Это не та самая Венера Челлини. Это статуя, которую сделала дедушка нашей героини Одри Хепберн, позировала ее бабушка. Это вот обнаженная статуя Венеры, она оказывается на выставке французских коллекций. Такая большая пафосная экспозиция, с какими-то прямо королевскими почестями эту статую доставляют в музей. Отцу нашей героини, который все это и провернул, отдал эту статую на выставку, кажется все это безопасным совершенно делом, ну, потому что никто не будет проверять, Челлини это или не Челлини. Но тут появляется неожиданно в доме курьер из музея, и папаша, не глядя, подписывает страховой договор. А потом выясняется, что одним из важнейших условий договора является экспертиза. А для и папеньки, и для его дочки это катастрофа. Вся коллекция, а папенька у нас торгует подделками, все это уже под угрозой. И наша героиня решает статуэтку выкрасть. А помогает ей в этом прекрасный, голубоглазый персонаж Питера О'Тулла. И все основное действие картины разворачивается в этом музее. Кстати, коль у нас здесь десакрализация музея, это уже не Лувр, это не музей Д'Орсе, это вообще не какой-то реальный музей. Это музей вымышленный, называется он Клебер Лафайет. В роли этого музея снялся другой музей, реальный музей истории Парижа. Он находится в особняке Карнавале, и вот особняк Карнавале как раз и сыграл внешний вид этой, значит, нашей вымышленной галереи. А, естественно, все внутреннее убранство ее — это студия, это все студийные павильоны. А раз это пространство вымышленное, значит, с ним можно играть. Мы буквально видим, как преступники наши ломают систему, взламывают систему безопасности, и мы им сочувствуем. За счет чего это сделано? За счет того, что сама система дискредитирована, открывает фильм сцена аукциона. Искусство — это не что-то, что отражает реальность, не что-то, что остается в вечности. Это то, что продается и покупается за очень большие деньги. И вот папаша Банне, отец нашей героини, в ответ на ее упрек говорит ей: «Дорогая, я же не обкрадываю нищих, я обкрадываю миллионеров. Они хотят шедевры, и они их получают». Персонаж Питера О'Тулла говорит про охранников. Эти люди ненавидят то, что они охраняют. Все эти статуэтки, картины, какие-то там объекты современного искусства им не по карману. Они, в принципе, никогда не смогут даже понять их ценность. Поэтому нам нужно на этом сыграть. Нам нужно эту классовую ненависть использовать. То есть здесь ограбление музея – это антибуржуазный бунт. Это кулак, которым новое поколение показывает своим папочкам. Папочки здесь не случайная фигура. Напомню, что Годар, Трюфо, их коллеги по французской новой волне кино старое назвали папиным или папочкиным кино, кино престижных постановок. И вот этому поколению как раз и показывают, значит, разные жесты и персонажи фильма Годара, и вот персонажи фильма Уильяма Уайлера. И, конечно, Уайлер не может не оставить знак признательности Хичкоку. В фильме очень много хичкоковских интонаций, во многом перевернутых, полемических или даже пародийно. И не случайно в одной из сцен наша героиня, героиня Одри Хепберн, читает «La Revue du Suspense». Это такая французская версия хичкоковского журнала детективов, который он издавал. Вот буквально имя Хичкока появляется крупным планом в фильме. Ну и, конечно, если вы картину посмотрите, вы еще, я думаю, неделю минимум будете напевать главную тему из этого фильма. Мы все, конечно, помним музыку к «Звездным войнам», к фильмам про Индиану Джонса, к «Патериане». И это как раз тот самый Джон Уильямс, легендарный композитор. Это одна из его самых ранних работ. Уже в этой ранней работе виден класс этого композитора, потрясающая мелодия, которая, конечно, просто въедается в мозг. Вот сейчас я едва удерживаюсь от того, чтобы ее не напеть. Я не знаю, как у вас, но у меня часто возникает такая идея, я никогда ее не реализовываю, сделать такую фотосессию в музее. Не мы смотрим на картины, а что вот видят картины. Они, конечно, смотрят на нас с вами, а сквозь нас на какие-то другие произведения. И как будто бы этим вопросом задались авторы советского документального фильма «Взгляните на лицо». Это тот же 1966 год. Действие этой картины разворачивается в Эрмитаже. Автор сценария этого фильма Сергей Соловьев, тот самый Сергей Александрович Соловьев, которого мы знаем по фильмам «Асса», «Черная роза», «Эмблема печали», «Дом под звездным небом» и так далее. Так вот, будучи еще студентом Михаила Рома в ВГИКе, он предложил такую идею. Давайте установим скрытую камеру за некой ширмой, спрячем ее около картины Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» и посмотрим, что видит Мадонна Литта. Кто и как на нее смотрит? Какие реакции вызывает эта картина? Вот вы сейчас находитесь перед картиной Леонардо да Винчи «Мадонна Литта». Посмотрите на лицо Мадонны. Оно прекрасное. Там есть очень такой смешной кадр, когда персонаж, один из туристов, напяливает на себя буквально две пары очков и с таким запалом исследователя просто смотрит на эту Мадонну Литту, пытаясь понять, а что же в ней такого? У кого-то такое лицо озлобленное, а что действительно такого в этой картине? Почему тут нас всех притащили в этот зал Эрмитажа? И почему нам нужно вот разглядывать эту Мадонну Литту? И почему это идеал красоты? Это потрясающая картина, в которой Мадонна Литта, конечно, есть. Но мы видим ее буквально пару секунд. Все остальное — это то, что мы называем в кино отраженным действием. Камера фиксирует лица. Лица советских людей, лица иностранных туристов, взрослых, детей. Один там очень тоже такой смешной кадр, смешное наблюдение. Ну, вы помните, да, Мадонна Литта, это Мадонна держит Христа на руках, маленького Христа. А тут отец держит на руках заснувшего ребенка. Это такая перевернутая Мадонна Литта. И очень много таких прямо классных наблюдений камеры Петра Мостового. Это вот такое скрытое наблюдение. Не ради того, чтобы, знаете, что-то такое скрытой камерой запечатлеть, чтобы потом можно было предъявить. Эта камера скрывается для того, чтобы увидеть подлинное. И мы видим эти лица. Эти лица такие же прекрасные, как и Мадонна Литта Леонардо да Винчи. Он поднимает этот человеческий образ на какую-то очень большую высоту. Он воспевает образ Мадонны. Он преклоняется перед этой женщиной, которая способна на жертву во имя людей. Это удивительный фильм, который отражает, конечно же, оттепельную эпоху, оттепельный кинематограф. А одна из особенностей оттепельного кино и вообще культуры оттепельного периода – это обращение к человеку. Музей, Мадонна Литта, шедевр фактически вычтены из конструкции фильма. Мы буквально все смотрим глазами Мадонны Литты. Мы видим человека. И про это очень здорово говорит историк кино Наум Клейман. Была написана такая обтекаемая заявка о том, как влияет на советского человека пропаганда искусства в Эрмитаже. Если прочесть заявку, довольно смешно. Если посмотреть на то, что получилось, то вы получите, на мой взгляд, представление и о мироощущении шестидесятников, и, с другой стороны, картину общества на тот момент, лишенную любого идеологического догмата. Никакой идеологии. Просто человек. Просто его реакция. Просто его глаза. Просто его улыбка. Просто его морщины на лбу. Он вглядывается в картину, а мы вглядываемся в человека. И вот здесь еще можно увидеть, знаете, такую интонацию фильмов о самой природе кинематографа. Что делает эта камера, камера Петра Мостового? Она буквально слой за слоем снимает. Знаете, вот как в сценарии Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского, Андрея Рублев есть эпизод, когда вот буквально препарируют фреску Феофана Грека, снимая слой за слоем, вглядываясь и сканируя ее взглядом. Вот так же сканируя сканирует взглядом кинокамеры, гораздо более зорким, чем взгляд человеческого глаза, Петр Мостовой. Сценарист Сергей Соловьев, режиссер Павел Коган. И мне хочется закончить разговор об этой картине словами другого великого документалиста Александра Расторгуева. В картине «Взгляните на лицо» они, я говорю «они», потому что помимо режиссера у нее есть и сценарист Сергей Соловьев, придумали сделать объект субъектом. Они придумали то же, что в свое время Гоголь сделал со своей шинелью. Из этого формального эксперимента, из этого онтологического поворота картина смотрит в людей, получилось выдающееся кино. Сама эта идея, само изобретение и есть кино. И даже если бы там не было выдающихся персонажей, этот фильм все равно бы состоялся. Итак, мы видим, что музей сначала кажется каким-то важным, неприкосновенным, сакральным объектом. Затем мы видели, что это может легко десакрализоваться, демифологизироваться, и музей оказывается образом протеста, бунта. А следующий шаг гораздо более важный, на мой взгляд, когда мы видим не то, что наполняет музей, а мы видим тех, кто наполняет музей. Мы видим зрителей, мы видим посетителей, мы видим людей. То такой действительно гуманистический получается разворот, разворот к человеку. И в этом смысле эта логика, которую мы проследили, она относится к любой социальной институции, которая сначала упорядочивает, потом взрывается изнутри с помощью некого социального бунта, протеста, а потом оборачивается к человеку. И важно, что вот это вот кино, о котором мы сказали, оно, конечно, встает на сторону человека, а не системы. И неважно, где человек находится, внутри холста или перед ним. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Если вам хочется побольше узнать про музеи и искусство, на Арзамасе есть куча материалов на эту тему и даже два представительства – Третьяковки и Еврейского музея и Центра толерантности. Но сейчас хотелось бы посоветовать вам послушать один наш курс. Он называется «Как увидеть искусство глазами его современников». В нем историк культуры Наталья Мазур рассказывает, почему важно понимать контекст, в котором создавались произведения искусства в разные эпохи. И почему, например, вещи, казавшиеся Марку Твену верхом разврата, во времена Возрождения считались вполне уместными. Ну а над этим выпуском «Кино на выходные» работали редактор Ирина Костырева, звукорежиссер и автор джингла Рудольф Мухарчан, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Кирилл Гликман. Через неделю ждите новый выпуск. Среди прочих в нем будут Вуди Аллен и Фрэнк Синатра. А чему он будет посвящен, попробуйте догадаться.